Студент. Назад в 90-е. Глава 1. 5 июня 2024 года. ГБУС Московской области Г. Долгопрудный. ПЗДЦ подкрался незаметно. Только в моем случае это было БМВ, которое хоть и я увидел в последний момент, но быстро понял, что удар будет именно в мою дверь. Говорят, что в критической ситуации вся жизнь калейдоскопом проносится перед глазами. Но это не так, все как в замедленной съемке. Думаешь, что есть время и можно уйти от удара. Но, день начинался хорошо, было погожее летнее утро, привычный завтрак как заведено уже много лет, яичница с беконом и чай с лимоном, по делам тоже все на мази, пару звонков по делу, занимался ремонтом и строительством, клиенты-частники и деньги всегда вперед, к тому же день рождения не за горами, 55 лет, хорошая дата. В обед нужно было заехать на объект и посмотреть, как идут финишные работы. Забрать деньги у заказчика опять же. Потом часть раздать рабочим и все, свобода до конца дня. Хотел провести время с новой знакомой, а дальше, как пойдет, по настроению. И тут на тебе, ни с того ни с сего отказалась запускаться машина. Тачка была любимая и не подводила до этого никогда. А тут именно в это долбанное утро как на грех мда. Q7 самая безопасная на планете машина. На видео рекламных тестов так и обещали, что владелец в полной безопасности. Выбирал ее из трех вариантов. Каин, Туарик или Ауди. Была до этого А6 тоже трешка дизель и полный привод, но зимой за городом низковато. Да уж, чего теперь сопли лить. Короче, выбора особого не оставалось, пришлось вызвать такси, а с машиной разобраться потом. Вот это и погубило здоровье. А может быть и жизнь. В последнюю секунду удара была злость и обида. Почему именно сейчас, когда веду спокойную жизнь, а не тогда, в молодости, когда столько раз шел на риск? С 18 лет по тюрьмам и лагерям. Начинал с краши мелкого мошенничества. Потом 90-е, оружие, грабежи, угоны. Срока были не очень большие, но молодость прошла за решеткой или в розыске. Когда освобождался в 2002 со строгого режима было мне почти 33. Приоритеты сменились и жить дальше криминалом не хотелось, а скорее было четкое понимание, что в следующий раз я из тюрьмы уже просто не выйду. Хотя на жизнь грех было жаловаться, что касается денег, то они были всегда, пока обычные работяги пухли с голоду. Но вот все остальное, что кроме денег, тут все уже не так сладко. Оглядываться и думать, когда и где могут принять или подставить мусора, весело, ярко живет преступник, но недолго. Жена, которая ждала два срока, видимо, любила меня мудака, но и ее ангельскому терпению пришел конец. Решила уехать в Лондон и там строить свою жизнь с каким-то лордом и имя у него подстать, Ричард. Хотя еще вопрос, был ли он на самом деле лордом или это лишь дешевый понт, да какая теперь разница. Скажу только, что я ей благодарен за все и сам виноват, что так сложилось. Мать и отца схоронили давно, без меня из тюрьмы не отпускают на похороны. Отец был строгим мужчиной, но неизменно справедливым. Мама, как это водится, просто любила своего непутевого сына и всегда старалась помочь чем могла, видимо потому сердце и не выдержало. Сначала лекарство, потом больничка, и наконец погост. Не выдержало сердечко, трепыхаться воробушком в груди за нерадивого единственного сынишку. А я продолжил жить как и прежде жил, исключительно для себя любимого, как считал правильно, без обязательств, отношения и семьи. А вот теперь очень жалею, что нет рядом близкого человека. Жаль, что сын или дочка плакать не будут над кроватью в последние минуты или часы жизни. Коптил походу зря я этот мир. Все казалось успею, все еще будет, и вот теперь расплата пришла неожиданно и глупо. Такси, перекресток, мудак на БМВ, который пошел на обгон и вылетел на встречку, и все. Удар и темнота. Открыл глаза, боли почти не было, да и тело чувствовалось плохо. Трубка во рту, которую больше чувствую, нежели вижу. Подошел молодой врач и как-то грустно посмотрел, а потом быстро отвел взгляд в сторону, столкнувшись с моими глазами. Это не предвещало ничего хорошего, и то, что я пришел в сознание, почему-то совершенно не внушало надежду. Тело будто само понимало, финита. И врач этот молодой почему-то другана моего напомнил, Серегу, весельчак и балагур, в компании всегда заводила. Где ржач, там он, сколько же в метле с ним водки выпито. Да, друг, был. Не дожил до старости. 8 марта 2005 года был убит в подъезде своего дома, сзади выстрелом в спину. Маслина в подарок на Международный женский день, блин. Не надо было после отсидки жить по адресу, где официально зарегистрирован. Детская ошибка. И чего его туда понесло? У нас завязавших была тогда одна проблема – деньги. Честная жизнь хороша тем, что теперь ты вроде спокойно живешь, но жрать то охота в прежних объемах. Машину хорошую тоже неплохо бы иметь, а с честных трудов на такое поди заработай. В себя я приходил после последней отсидки долго. Почти год. Малевал картины маслом. В юности учился в Центральном доме пионеров, на рисование ходил пару лет. Вот и пригодилось. Знал бы тогда, что кисть возьму в руки на строгом режиме, не поверил бы. Смешная была ситуация. На промзоне у меня кондейка была своя, типа кабинет у мелкого руководителя. Напросился ко мне художник лагеря. У него ремонт шел и на пару недель перекантоваться у меня было бы здорово ему. Звали его Петруха. Мама его заведовала усадьбой Кускова в Новогиреево. Отец известный художник. Сынуля бандюком вырос и работал с Цирулем. Известный авторитет в те времена. Умер в тюрьме, как и подобает законнику. Так я долго смотрел, как у него не получаются облака на картине. Он и так их, и эдак, но все какие-то тряпки по небу качаются у него. И вот он ушел в жилзону по делам, а я решил вспомнить молодость. И минут за 20 сделал все как надо. Завалился на диван и жду, что будет с его реакцией, когда придет и увидит мое творчество. Когда Петруха вернулся, то очень удивился и спросил, заходил ли кто-то, пока его не было. Посмеялись, конечно, пришлось рассказать про свое юношеское увлечение. И мы стали вместе делать довольно неплохие работы маслом. Сами мастерили подрамники, натягивали холст, грунтовали. Однажды зашел замначальника лагеря и долго смотрел на мой только что законченный пейзаж. Запершие озеро и над берегом старый средневековый замок. Настроение передать грустное удалось хорошо. Он спросил, кто писал, я и отвечаю, что моя работа. А он и ответил, что пока такая же не будет висеть у него в кабинете, хер я освобожусь пораньше с этого лагеря. Шутник, блин, но приятно. Много было хорошего и плохого в жизни, и можно сказать, что мне чаще везло и, видимо, привык к фарту, почувствовал неуязвимость. Смерть была рядом несколько раз и обходилась как-то, но тут на ровном месте и так нелепо. Не готов я сдохнуть сегодня, не готов и все, ведь можно все исправить и много чего успеть. Жаль, что только сейчас понял, что надо человеку на самом деле, все равно выкарабкаюсь. Чего бы мне это ни стоило, глупо помереть, когда понял, зачем жить надо. И днюха еще в планах была, хотел посидеть с теми, кто остался из моего прошлого. Шашлык, огурчики, помидорчики, пивко, вечером чего покрепче. Нам было чего вспомнить, душевное общение с теми, перед кем маску одевать не надо. Каждый из нас прошел с достоинством свой путь и не подводил своих. Наоборот, всегда помогали друг другу как могли. Сейчас таких уже нет. Молодежь хочет удовольствия и много денег. А если трудности или принципы нужно отстоять, то тут дураков нет, это не их забота. Зачем? Ведь они хотят легко, весело и непременно не напряжно. А когда идет до чего-то серьезного, то все потеряются сразу. Друг с проблемами становится будто чумным. Да, времена меняются, а с ними и люди, но прямо жалко их всех. Сидят в кафе вроде вместе, а на самом деле каждый в своем телефоне что-то смотрит или пишет. Вопрос, а нахрена вы встретились? У нас было все по-другому. Девки любили дерзких и веселых. Деньги точно были не на первом месте. Спасибо той стране СССР, дворы со старшими ребятами и жесткими правилами быстрее учили разбираться в жизни и закалили. А что теперь вместо? Интернет. У нас башкой надо было думать, как и чего. А сейчас гуглит с утра до вечера. Лайки, белт, коллекционируют. Сознание начало будто мутнеть. Емай с моим опытом должен был встретить старость как в кино. Домик у моря, садик и лавочка в тенечке. Сижу в соломенной шляпе и слежу за внуками. Прям до слез эта картина пробрала. А на горизонте яхта так метров на 20. Волком выть хочется, как жить охота. Молодым этого не понять. Только вроде вкус ее, жизни, понял. Расплата за грехи может такая. Вроде последнее время и не очень грешил. Правда и не сказать, что сильно верующим был, хватало и так почти честного заработка. Приятель хозяин строительной конторы, на мне скользкие моменты и конфликты. На стройке всегда есть место, где нужно что-то уладить или вмешаться, когда пошло как-то не так. Деньги хорошие, и риску почти нет, живи да радуйся. Хотел после днюхи поехать в Доминикану, дождаться, когда похолодает, и рвануть в страну, где всегда плюс 30, пальмы, песочек белый, девчонки в бикини и полный all-inclusive, бирюзовое Карибское море, закаты красивые, но как в песне, не для меня придет весна, Не для меня Дон разольется. Жаль, не успел. Да что там не успел. Даже не попробовал. Ни в люди выйти, ни семью завести. Ничего. Кто-то в 90-е поднимался до неба, кто-то погибал стараясь, а я что делал? Ушло все на баб красивых и жратву с выпивкой с перерывами на тюрьму. Все просвистел, прогулял, будто 100 лет себе намерил пожить. Да и деньги, что поднимал в лихие годы молодости, теперь уже кажутся не такими и большими. Те для кого шустрили и те на кого спускали здоровье и свободу, вот кто по-настоящему загребал нашими руками жар. А такие как я с друганами жили одним днем всегда. Тупые были, молодые. Наверное, поэтому и было весело. И стоило ли уходить на покой, чтобы потом погибнуть в аварии, обидно. Ну а в следующий момент, когда сознание выскочило из тугого вязкого тумана, накрыла злоба. Животная злоба припертого к стенке зверя, который не хотел и не мог смириться с реальностью. Появись сейчас сатана, продал бы душу, чтоб все переиграть. Хоть в жизни относился к религии без фанатизма, тут прям взмолился бы о втором шансе. Много бы чего отдал за него. Как то учил меня один бывалый человек, вспомнить бы заклинание это. Не могу собрать мысли и заглянуть в память. Давно это было. Он помогал привести себя в порядок. В тюрьме досталось мне от конвоя, а точнее от ночсмены. Я ему предложил пачку Мальборо, чтобы не шмонал меня по полной. Не хотелось раздеваться до гола зимой в холодной камере и стоять на бетонном полу, пока вещи щупают. Он сказал отойти мне в сторону, а шестерки его стали осматривать остальных. Я сразу догадался, что ждать хорошего теперь от него не стоит. Так и вышло. Всех вывели, а я остался. Раздели. Заставили присесть на корточки. Открыть рот. Телефон что ли я там бы спрятал? Потом сказали одеваться. Ток оделся, а он подошел и сказал, что сигареты свои дорогие я буду сам курить, и они ему не нужны. А потом удар под дых, я согнулся от боли и неожиданности, а следом получил 2 ладонями по ушам. Боль такая, что в глазах круги красные поплыли. Потом глухота и кровь полилась из одного уха. Видимо, перепонку пробил гондон. Ведь что удивительно, раньше всегда брали сигареты, похлопав по карманам для вида, пропускали и баста. Расслабился я, видимо. Так о чем я вспоминал? Точно, про мужика того бывалого. Тот тогда меня утешал в камере потом, и говорит, ты не заметил, что смена сегодня новая, только из горячей точки приехали, а ты и так, видимо, рожей не подарок вышел и небритый вылитый маджахет. Такие приключения учат быть осторожным и внимательным всегда, что не раз выручало меня потом. Чуйка у меня была на опасность мощная, поэтому, где многие сложили свои юные головы, я смог пропетлять как-то обойти. Многие завидовали моей чуйке на опасность. Мысли снова скакали одна на другую, но в какой-то момент уносящиеся в далекие дали сознание снова вытолкнуло на поверхность то, что так отчаянно пыталось вспомнить. Тот странный мужик-первоход, которому Григорий в свое время помог устроиться на зоне, взамен решил отблагодарить молодого парня перед освобождением. «Денег у меня нет, а сигареты тебе, Гриша, там на воле уже без надобности. Но я сделаю тебе подарок, мой дед был индусом, и не просто индусом, а настоящим брахманом. Если попадешь ты в переплет, из которого не выбраться, то запомни и произнеси слова. Возможно, время разок и прокрутится не в ту сторону». «Что же это за слова были, Саня? Чиянмули?» — произнес мысленно мужчина. «Саня, Чиянмули?» Вся боль за бессмысленно просранное время вложил я в эту непонятную фразу. «Саня, Чиянмули?» К боли добавилась злость на несправедливую жизнь и глупую смерть. «Саня, Чиянму?» За окном больницы раздался раскат грома. Глава 2. 4 июня 1988 года. Город Долгопрудный. Святослав Степанович Григорьев. Славка сидел за столом и, щурясь уставшими глазами, вчитывался в учебник. Время от времени дергая головой, скидывал с глаз изрядно отросшие непослушные патлы черного цвета, тянувшиеся вниз почти до самых щек. По юности одутловатое лицо и усы щетка. Ну как усы, не знавший еще бритвы пушок. На вид Славка был стопроцентный ботан, если бы не жилистые мускулистые руки, торчащие из рукавов растянутой майки с логотипом Олимпиады 80, поблекшим от времени. А еще отбитые тренировками костяшки, внимательный взгляд мгновенно определил бы, что перед ним боксер. Однако последние месяцы тренировки, как и все прелести молодого поколения, проходили мимо Славы, а к отдыху с портвешком и девчонками он вообще относился спокойно, если не сказать равнодушно. В этом году у него была одна, но совершенно понятная задача – поступить в МФТУ им Баумана. Он обещал своей бабушке, что пойдет по стопам своих родителей и станет инженером. Судьба распорядилась так, что маму и папу с дедом он потерял еще маленьким. Погибли в аварии на дедовском москвиче, когда те ехали с дачи. Лоб в лоб столкнулись с грузовиком, у которого отказали тормоза. Потому все прелести воспитания двух малолетних лбов легли на узкие плечи бабули. Старший брат Вован всегда был хулиганом и заводилой. Кстати, именно он затащил в свое время младшенького на бокс. Только Вовка, по мнению бабули, был непутевым, и потому все свое внимание и заботу сконцентрировала на Славе, как и надежду, что хоть он выбьется в люди. Поэтому, когда старший ушел служить в Афган, она не очень расстроилась, чего-то подобного от него и ожидала. «Хорошо, хоть не сел», — сказала она мне тогда, и больше мы на эту тему почти не разговаривали. «Мне же армии она не желала. Нича тебе с автоматом бегать, в институте получишь бронь, а потом в люди выбьешься. Обещай мне». И я, конечно же, обещал. Бабушку схоронили 2 месяца назад, через несколько месяцев после того, как вернулся Вовка. Славка так и остался жить в квартире, а старший брат прописался на даче. Виделись они редко, так как интересы братьев, как и цели в жизни, мягко говоря, не совпадали. Да и были ли у старшего брата какие-то цели, Слава очень сильно в этом сомневался. Деньги на все необходимые брат подгонял, но позволить себе что-то большее, чем поход в продуктовый магазин, Славка не мог. А вот у Вовки деньга водилась. Ему по ранению и за орден боевого красного знамени была выдана карточка на покупку машины ГАЗ-24, и он сразу продал ее прямо в военкомате кому-то из начальников. Вовка всегда был шустрым и при деньгах. В школе играл в трясучку и дул монеты на подоконнике, и был в этом плане весьма успешен. Потом и в карты начал поигрывать ловко, четко понимая, с кем играть можно, а с кем за стол садиться не стоит. На лето 88-го страна еще жила по инерции совка. Все было как всегда, но уже наметились первые признаки изменений. Горбачев бросил клич на перестройку и стал намекать на перемены. Знать бы еще, к добру перемены будут или к худу, думал Слава, всматриваясь в учебник. Вовка часто подтрунивал над ним. «Да нет там картинок голых баб, брат, я проверял». Ржал он надо мной. Точно как конь, сидишь в своей огромной хате один с тетрадками, разговариваешь как ненормальный, зеленый как фантомас. Тебе уже 18, а ты в жизни кроме учебников и тетрадок ничего не видел. Поехали, может, на дачу с пацанами, девчонки будут. Славка и сам понимал, что у них разные интересы, и улыбаясь отвечал, что потом, сперва надо поступить. Клятву дал и сдержать свое обещание должен, а уже в институте можно и найти друзей и развлечения, а сейчас будет готовиться к экзаменам. Вечером пробежка и турник, сон и опять за тетрадки. Будущее ему виделось понятным и интересным. 5 лет учебы, потом распределение по профессии к 30 годам, инженер с понятной перспективой в плане карьеры и семейного положения. Квартира у него есть, а с работой на машину быстро накопит. Не сказать, что парень совсем из-за учебников не поднимался. В выходные, например, опять пойдет на квартиру к бывшему однокласснику посмотреть с друзьями боевик или ужастики по Видоку. Родители друга привезли эту роскошь из-за границы. Гундос и переводчик кого-то, наверное, раздражал, но Славка на него внимания не обращал, больно уж этот заграничный мир манил огнями, небоскребами и возможностями. Иногда включали эротику. В юном возрасте это было особенно интересно для неокрепшего разума. Правда, бывший однокашник Серега Щевелев в такие моменты сильно краснел, протирал запотевшие стекла очков, а потом со словами «мне пора» чуть не бегом исчезал из квартиры. Но ничего, в такие моменты всем было пора, но поступать как Серега остальным было стыдно. Приходилось оставаться, а потом коллективным разумом вспоминать, на каком моменте мы начали смотреть кассету. Отматываешь пленку, проверяешь и возвращаешь на место, иначе родаки точно спалят, что сын смотрел непотребщину. Вернувшись с вечерней тренировки, попил чаю с бутербродом и лег спать. Завтра должен заехать брат, с которым условились поехать на кладбище, чтобы навести на могилках порядок и проведать близких, ушедших в мир иной, маму, папу, деда и бабушку. Только вот планам этим сбыться было не суждено. В дверь позвонили часов в 7 утра. Для брата рановато. «Кто там?» Подошел я к двери, в ответ раздался приглушенный голос, сосед снизу. «Чет течет от вас в ванной». Без задней мысли открыл двери, сразу был свален с ног крепкими мужиками. Залетели быстро и на непросвещенный взгляд хаотично, как тараканы ночью на кухне, если резко включить свет. Первая мысль, грабить что ли пришли, но нет, спокойный уверенный голос откуда-то сверху сказал: «Милиция». Святослав Степаныч Григорьев, да, у нас ордер на обыск и арест вас и вашего брата. Он дома? Нет. А где он? Не знаю, заторможенно ответил я. Последовала команда сотрудникам, которые прижимали его к полу в коридоре. Поднимите его и наручники затяните потуже. Видимо, мы тут надолго. В четыре руки меня подняли с пола и посадили за клеенчатый стол. Старший, шелестя бумагами в красной папке, достал протокол и задал вопрос, который не предвещал ничего хорошего. «У вас есть в квартире оружие?» Голову прострелила страшная мысль. Дедовский трофейный Вальтер со времен войны лежал в комоде, и Слава давно не проверял, там он или нет. Брат чистил его несколько месяцев назад, улыбался и хвалил пистолет за его отличное состояние, несмотря на год изготовления. Умели же фрицы делать вещи. А вот Славку оружие не интересовало вообще. Пистолет как пистолет, всегда тут был. Дед его иногда доставал и показывал им еще мелким. Даже не стрелял из него ни разу. «Не знаю», — неуверенно ответил парень неожиданно осипшим голосом. «Ладно, разберемся». Минут через пять появились соседи и с испуганным видом наблюдали, как переворачивают квартиру с ног на голову сотрудники милиции. Им быстро разъяснили, что они теперь понятые и должны следить за действиями оперативной группы. Еще через полчаса на стол положили книгу Пришвина «Весна света», где был сделан вырез под пистолет, но его там, к счастью, не было. Но радовался Слава рано, шомпол и несколько патронов лежали внутри. Протокол обыска был быстро подписан, все содержимое вместе с книгой изъято. Прихватили и немецкий пехотный кортик. Сказали, что тоже пойдет на экспертизу. Разрешили одеться и взять вещи первой необходимости. Какие вещи? Растерянно захлопал глазами Слава. Ехать куда-либо ему отчаянно не хотелось. По спине пробежал холодок. Он почему-то отчетливо понимал, что назад уже не вернется. Кружка, ложка, полотенце и нижнее белье с парой футболок. Но у меня же Бауманка. Поступление в институт, не переживай, заржал старшой, институты мы тебе обеспечим, только другие, а какие именно, зависит от твоей изговорчивости. Через 15 минут квартиру опечатали, и Бобик со Славкой покинул двор. 5 июня 1988 года, УВД города Долгопрудный, Святослав Степанович Григорьев. Пока ехали до отделения, подпрыгивая в Бобике на ухабах и ямах, Слава все никак не мог взять в толк, что же происходит и к чему все это может привести. Оперы молчали, упорно игнорируя его попытки их разговорить и выяснить, что же натворил старший братец, которого он уже дней пять как не видел. А ведь мог бы и предупредить, гад, что что-то натворил. Правильно бабушка говорила, в тюрьму ему дорога. Только по какому-то злому року по этой дороге иду теперь я за него, с обидой подумал он. С другой стороны, я же ни при чем, да и пистолет тот дедовский, я его лет 10 даже в руки не брал. Время по пути в отделение пролетело быстро. 10 минут ехали или полчаса, я этого не заметил. По приезду наручники не сняли, даже когда в кабинет следователя привели. Рвусь из сил и из всех сухожилий, но сегодня, опять как вчера, обложили меня, обложили, гонит весело на номера. Играл в кабинете следователя Высоцкий, в кабинете прокуренном хоть топор вешай. Черноволосый мужчина, с редкими волосками и искрящими серебром седины тут и там в короткой прическе, поднял рыбьи внимательные глаза, убавил радио, посидел в тишине с минуту и задал вопрос. «Ну что, Григорьев, готовы сотрудничать со следствием?» «Готов?» – кивнул я. «Где твой брат, некий Владимир Степанович Григорьев?» «Не знаю, я же уже говорил, честно». «Значит, со следствием сотрудничать не готов, так и запишем», – кивнул мужчина и махнул рукой. «Уведите». Пусть посидит в камере, подумает. Камера местом оказалась довольно мрачным. В кино эти помещения выглядят чуть веселее и светлее, что ли. Удивил цемент на стенах, тусклая лампочка, которая освещала процентов на 20 помещения и атмосфера всепоглощающей тоски. Хорошо, хоть пол и нары от стены до стены были деревянные и можно спокойно прилечь, не рискуя застудить почки. На улице лето, а тут как в склепе было прохладно и сыро. От нечего делать стал изучать надписи на стенах. Бывшие тут до меня узники изрядно постарались запечатлеть свои имена и кликухи, для истории, не иначе. Иногда попадались матерные комментарии в адрес ментов или судей. Также писали статьи и срока, которые получали. Да, лучше бы этого опыта не иметь в биографии. Пронеслась мысль в голове. Время текло вяло, то ли полчаса прошло, то ли пять, непонятно, отмерять было нечем. Когда от скуки Слава чуть на стенку не принялся лезть, а желудок крутило от голода с характерным лязгом щелкнул замок и открылась дверь. Григорьев, на выход, послышался грубый голос. Идти было не очень удобно, ремень и шнурки сняли перед тем, как отправили в это место. За столом в кабинете сидел мой хороший знакомый, который руководил обыском. Он предложил воду и сигареты. «Не курю», – буркнул я, – «а от воды не откажусь». В кино всегда показывали этот стеклянный графин. Из него мне в стаканы налили. Только когда сделал первый глоток, понял, насколько мучает жажда. Стало полегче. «Вы можете сказать, за что меня? Я же отличник, в вуз на инженера поступать собираюсь. Я из дома то не выхожу, готовлюсь». «Да все вы, когда сюда привезешь студенты жалостливые», – фыркнул в усы милиционер, а потом раскрыл папку. «Один числа этого месяца 1988 года в 23:40 в кафе «Ракета» произошла потасовка из-за девушки, гражданки Антиповой А.Н. В результате драки ранен сотрудник милиции младший лейтенант Куравлев Сергей Михайлович, 61 года рождения, с применением огнестрельного оружия. По утверждениям свидетелей, стрелявшим был некий Григорьев Владимир Степанович. Был он в компании четырех приятелей. Один из них худощавый среднего роста, брюнет с усами-щеткой. «Узнаешь, кого узнаю? Себя». «Брюнет с усами», — кивнул он на меня, — «калибр патронов на экспертизе совпал. Как ты говоришь, трофейный Вальтер. Вот из вашего Вальтера сотрудника вы и подстрелили. У тебя соучастие и хранение боевых патронов. Попал ты, Слава, как курващи. Но сотрудничество со следствием, чистосердечное признание и указание, где искать твоего брата, уверен, судом будет принято, как смягчающее обстоятельство. Не было меня ни в какой ракете». Почти прокричал я, а потом, повесив голову, добавил глухо: «И брата, где искать, не знаю. Мы с ним почти не общаемся. Мальчик, я тебе не как милиционер, я как сам дважды отец советую». Он положил на стол лист и ручку. «Напиши чистосердечное. Уменьши размер той задницы, в которую попал. Нечего мне писать. Я все, что знал, сказал», — набычился Слава. «Увести», — скомандовал офицер, — «пусть в камере ночь покантуется. Иногда нары ума добавляют». Ужин в камере был тем еще. Вместо чая получил стакан еле теплой жидкости, которую иначе как пойлом и не назвать. Правда, сахара не пожалели. Хлеба пару кусков дали, и то ли кашу, то ли клейстер. Вид и рот крупы так и не угадал. Есть не стал эту замазку. Ограничился хлебом и чаем. Живот переварил все будто еще на подходе, прямо в пищеводе. Крутить, правда, стало меньше, но голодное урчание нарушило тишину камеры уже через полчаса. Прилег на нары, так и эдак крутя в голове сложившуюся ситуацию, сам не заметил, как неожиданно задремал. Разбудил меня громкий шум, доносившийся из коридора. Пьяные голоса двух или трех человек что-то требовали от дежурного, который кормил меня вечером. Я насторожился, не по мою ли персону такая активность. Звук быстрых шагов, лязг замка, и здоровенный незнакомый мужик вваливается внутрь. «Выходи, гад», — пьяным голосом сказал он. «Ща ты мне, гнида мелкая, за Серегу ответишь». Ответить я ничего толком не успел. Мент с бешеными глазами и криком бросился на меня. Бокс не пригодился, от двух моих вялых ударов он даже не остановился, а на большее я был не способен. Слишком уж растерялся, да и правда, как это бить милиционера, да еще и прямо в камере отделения. Нежданный гость опрокинул меня на нары и стал просто и бесхитростно избивать. Все, что я мог сделать, это прижать подбородок к плечу. Тренер учил, что уберегает от сотрясения, только это если голой рукой. Чем и как он меня ударил чуть выше виска, так и осталось загадкой. Вспышка в глазах и отключка. Пришел в себя в реанимации родной Долгопрудненской больницы. Вокруг меня бегали какие-то люди в халатах, видимо, ночная дежурная смена. А дальше все как в тумане, картинка удалялась куда-то вдаль. Стало легко и спокойно. Может, наркоз, а может, все. И лишь где-то за окном больницы что-то ярко вспыхнуло, осветив темноту ночи. А потом по городу прокатился особенно мощный раскат грома. Только Славка этого уже не слышал. 6 июня 1988 года, УВДГ Долгопрудный, кабинет капитана Куркова Анатолия Игоревича. «Вы что, падлы, охуели?» Громогласный голос Куркова слышно было и в коридоре за тонкими стенами его кабинета. «Хотите под монастырь меня привести? Ладно, о своих погонах не думайте, но мои я вам сорвать не позволю». С последним словом капитан ударил кулаком об стол и граненый стакан с чаем подпрыгнул вверх, при этом умудрившись не опрокинуться. За полетом внимательно следили два вжавших голову в плечи молодых сержанта. «Но ведь это он Серегу подстрелил», — тихо пробурчал один из них. «Мы же только поучить». «Поучили, блять. Если этот сопляк копыта откинет, Нас так поучат. Все отделения поедет участковыми по Мухосранскому или охранниками на овощебазу. Мужчина выдохнул, сел за стол и закурил спичкой папиросу, и стрелял это не он, а старший брат его. Вообще далеко не факт, что мелкий там присутствовал. Но как же, по описанию совпадает, поднял голову один из сержантов. Да ну, среднего роста молодой брюнет с усами, хмыкнул Курков. Так может давай сержанта Иванова, он кивнул на соседа говорившего, тоже на нары, он же тоже по описанию подходит. Да по нему пол Москвы пересажать можно, по описанию этому. И что делать-то теперь, спросил Иванов, извиняться и отпускать? Ну отпускать, без вариантов, капитан взял паузу, рапорты пишите, мыл, так и так, задержанный бузил, оказывался сопротивление и лез драться. Ну, мне учить вас что ли, затянувшись начальник продолжил, и молитесь Феликсу Эдмундовичу, чтобы пацан выжил. Две статьи на нем есть, значит поедет в бутырку, а вы в это время будете землю рыть, хоть не спите и не ешьте, но до суда мне Григорьева-старшего вынь да положь. Так точно. Глава 3. 6 июня 1988 года ГБУС Московской области Г. Долгопрудный Святослав Степанович Григорьев. Разряд еще разряд, и Григорий громко хватает ртом воздух, а в груди мощными точками стало биться сердце, разгоняя кровь. 100 лет так бодро мотор не бился, все чаще глухо стучал и хрипло тарахтел. В глазах летали мелкие мушки, но мужчина уже начал реагировать на происходящее. Хотя, казалось бы, секунду назад душа была полна приятными ощущениями спокойствия и безмятежности, оставив бренное бытие позади. Вся эта земная суета, работа, люди, совершенно перестала волновать душу, обретшую познание абсолютной бессмысленности жизни и смерти. Да, пожалуй, уже душу, а не человека, стремившуюся ввысь навстречу к создателям. И вот ощущение преисполненности прошло. Понял это Григорий по боли в грудной клетке и где-то в районе виска. Боль была разной, если в грудной клетке давящей, то в голове ноющей. А еще тошнота, будто всю ночь травился дешевой водкой. И вроде если мерить с высоты прожитых лет, состояние его было не слишком плохим, бывало и хуже. Только вот обрывки воспоминаний в голове, будто разноцветные кусочки пазла, начинали складывать в единую картину, в историю жизни. С одной неувязкой, жизнь эта была не его, но воспринимал он ее как будто свою собственную. Лица чужих родителей и бабушки, стены школы в Долгопрудном, брат, следователь, избиение в камере. Все это было совсем чужим, Гриша знал это отчетливо, только почему-то как чужой он воспринимать это не мог. Он Григорий, но теперь еще и Святослав Степанович Григорьев. Хрень какая-то. Ладно, потом с этим кином разберемся, подумал я, и стал с интересом наблюдать, как лица врачей реанимации наполнились торжеством и радостью, причем виновником торжества была явно моя персона. Да я прямо как Гагарин, блин, только вернувшийся из космоса, все мне так рады. Но восторг работников медицины был понятен, вытащили с того света все-таки мужика. Доктор снял белую маску и усталой походкой подошел к аппарату. Мда, я уж думал, в Москве везде современное медицинское оборудование, а тут хрень какая-то времен совка. И главное, была же нормальная аппаратура, когда лежал точно видел, пожалели что ли, или кому-то блатному укатили, размышлял я, продолжая оглядывать окружающую обстановку. Да и помещение напоминает подобие фильма 70-х прошлого века. Все такое же унылое и бедное. Ладно, поддамся всеобщему ликованию в честь победы медицины над смертью. Трехкратное ура, мать его. Тем более я походу реально чуть не крякнул. Странно только, Гриша прислушался к своему телу, пошевелил пальцами ног и рук. Боль в груди тоже прошла, а дела-то налаживаются. Когда помирал, я ног вообще не чувствовал. Добила таки авария мой многострадальный позвоночник с остеохондрозом и кучей протрузий с грыжами. А теперь глянь, все работает и двигается. Дышать могу свободно, это с переломанными то ребрами и дырой в легких. Непонятно только, почему висок саднит и тянет. И тошнота, будь она неладна, хотя сотряса вроде не было. Дайте ему снотворное и пусть поспит. Ему сил набираться надо, деловито распорядился доктор, а потом посмотрел мне в глаза и, улыбнувшись, добавил: «Поздравляю вас, молодой человек, теперь будет все в порядке. Думал, не справимся. Гематома и кровоизлияние – это вам не шутки. Молодой», – хмыкнул я про себя, – «да я так-то старше тебя, док, причем лет на 10. Вроде не баба, чтоб мне комплименты делать». Поплыл на радостях лепила, с блатного врач, наверное. Проснулся от того, что кто-то взял меня за руку. слегка приоткрыл глаза. Я все еще был в той же убогой палате, а надо мной возвышалась медсестричка, пытаясь попасть иголкой в вену. Хотел посмотреть в лицо, но взгляд будто намертво примагнитило к вырезу на груди навскидку третьего размера. На белом халате были игриво расстегнуты пара лишних пуговиц. «Капельницу ставит», — на автомате отметил я и все-таки поднял глаза от вожделенного выреза. «Странно, давно на баб такой острой реакции не было, лет 25 уже, пожалуй. Симпатичная молодая девочка лет 19, на голове колпак, халатик подчеркивал приятную спортивную фигурку, а не висел мешком, как это часто бывает. Эх, скинуть бы пару десятков лет, и через полчаса мы бы лежали на этой койке вместе». Озорные глаза смотрели внимательно, заметив мой оценивающий взгляд на своих формах. Проснулся, весело поинтересовалась она жизнерадостным голосом: «Минут через 20 сменю тебе бинты на голове. Доктор говорит, опасность позади, поправишься. Если почувствуешь боль в голове, рвоту или мутить будет, то позови меня». Я попытался повернуться, но что-то помешало. Повернув голову, с удивлением обнаружил, что правая рука пристегнута наручниками к кровати. То ли это медсестричка фанатка БДСМ игр, то ли что. Сестричка заметила мою озадаченность и решила успокоить: «Не переживай, они сегодня тебя не побеспокоят. Завтра утром дядя из милиции обещал зайти и поговорить с тобой. Что ж ты натворить-то успел?» Вопрос был явно риторический, потому что пока я думал над ответом, медсестричка из палаты удалилась. А это уже было странным. В аварии точно виноват был не я. Да и как я мог бы быть виноватым, сидя на пассажирском сиденье? Стоп, милиция? Какая нафиг милиция, если полиция? И спросить некого, в палате кроме меня никого не было. Что-то было явно не так, сознание цеплялось за некие несоответствия, но какие конкретно, пока понять я не мог. Спина прошла, это раз. Утром порой разогнуться не мог, а теперь ощущение, будто готов скакать козликом. Диабет, никаких следов и ощущений, это два. Суставы не хрустят, ни в кистях, ни в коленях, везде полный порядок, это три. Но все это не то, казалось, что я не замечаю чего-то более очевидного. Самодиагностику прервал врач: «Жаль, а я так рассчитывал увидеть красивую медсестричку. Ну что, Святослав, как мы себя чувствуем?» «Терпимо», на всякий случай ответил я, и хотел было добавить, что я никакой не Святослав, но с мысли сбился. Это был не мой голос, мой был густым с хрипотцой, а тут какой-то мальчишеский высокий тенор. «Итак, не заметил моих переживаний, доктор, сегодня отдых. Милиция будет завтра с тобой разбираться, а сейчас скажи мне, как твоя голова?» «Нормально», — ответил я. «А что с ней?» «Удар тупым тяжелым предметом. Гематома и кровоизлияние. Теперь-то все в порядке, можешь не переживать. Угрозы жизни нет», — ободрил меня доктор, а потом, пожевав губы, заговорщицки тих спросил: «Зачем ты с милицией дрался?» «Не помню», — подумав, аккуратно ответил я. «Нет, я и правда такого не помнил, но долгая жизнь научила при любой непонятной ситуации помалкивать, пока не разберешься. Ладно, сегодня беспокоить не буду, отдыхай, Слава. Обед и ужин тебе принесет Авриль. Вы уже с ней познакомились». Когда доктор ушел, я лежал на боку и рассматривал свою руку, пытаясь прокачать ситуацию. И тут до меня дошло, что не давало мне покоя. Рука. Это были не мои руки. Где мои здоровенные волосатые лапищи со шрамом от удара ножа на правой кисти? Погодите. Святослав, милиция, удар по голове. В голове снова пронеслась жизнь парня, будто в ускоренной перемотке. Вот теперь все стало понятно. Славка и его брат, отдел милиции и драка, институт, в который собирался поступать, и беседа со следователем. Жаль, нет зеркала. Готов ставить гелик против убитой шахи, из него на меня посмотрит детская рожа этого мальчишки. Либо это сон или бред после наркоза, либо подарок предка Брахмана сработал. Но бред не может длиться так долго, выходит, Григорий там погиб в 2024, а я тут на полу в Ленинграде. Закончил я мысль шуткой из иронии судьбы. Если все так, то я попал в молодое тело, и это плюс. А на дворе 1988 год, 90-е еще не начались, а я уже в жопе, и это минус. Но для надежности надо было провентилировать ситуацию у медсестрички. Она пришла через полчаса и со своей неизменно задорной улыбкой спросила, как у меня дела. «Дела хорошо», — ответил я. «Ты же Авриль?» «Ага», — кивнула она, и, предупреждая твой следующий вопрос: «Я русская. Авриль, это армия Владимира Ильича Ленина. Хорошие у тебя были родители. Комсорга, наверное, растили? В ответ Авриль лишь фыркнула, а я задал наконец действительно важный вопрос. Скажи, красавица, какой сегодня день? 7 июня, воскресенье. Комплимент девушке понравился, и она мило покраснела. Я внимательнее рассмотрел ее лицо. Голубые глаза, вздернутый аккуратный носик, длинные прямые светло-русые волосы до плеч были собраны резинкой в хвост и приколоты заколкой к затылку. Сестричка чем-то неуловимо была похожа на актрису Марину Влади. Жаль, что я не Высоцкий, я гораздо лучше, потому что живой. Долго я был без сознания, часов 8, к этому моменту девушка сняла с моей головы старую повязку и занималась обработкой раны. Ты медицинский в каком году закончила? Спрашивать сразу, какой сейчас год, в лоб, я посчитал верхом глупости. Я вообще-то на практике, нахмурилась девушка, закончу ток в следующем году. А что, я так старо выгляжу? Я бы сказал, выглядишь взрослый, и лукаво улыбнувшись добавил, в определенных местах. Дурак, ударила ладонью меня девушка, вторая рука невольно задела рану, и я поморщился, ой, прости, прости. Пододвинувшись поближе, стала дуть мне на висок она. Так лучше, определенно, кивнул я, положив ладонь ей на талию и посмотрев в глаза. Рука моя была возвращена на место, но пауза в 10 секунд перед этим обещала определенные перспективы. Скажи, красивая, раз уже мы с тобой почти друзья, не напомнишь, какой сейчас год? Видимо, здорово тебя башкой приложила, покачала она головой. Год 1988, зовут тебя Святослав Степанович Григорьев, 18 лет, ты, кстати, вообще-то на год меня младше, а все туда же. И вообще, что за имя такое несоветское, Святослав? Ну, не всех же родителей в комсорге готовили, пошутил я, да батя у меня историей Руси увлекался. Ну вот и назвал нас с братом в честь князей, Владимиром и Святославом. Впрочем, родителей уже нет, так что неважно, бедняга. Пожалела меня она, сирота, по голове получил, к кровати приковали. Я с перевязкой закончила, но зайду еще вечером. Очень буду ждать, улыбнулся я приветливо, отчего Авриль еще раз мило покраснела и вышла. Улыбнулся я старой фирменной улыбкой Григория. Улыбился он, то есть я, всегда одним правым уголком губ, и выглядела эта улыбка лукаво и многообещающе. Оставшись наедине с полным принятием новых раскладов, я задумался о том, что же делать дальше. Оказался в теле молодого человека в 88-м, причем со всем багажом знания и опытом прожитой жизни. Жизни, в которой времена лихие застал в самом расцвете сил. Тюрьма и связанные с бандитами финансовые отношения меня не пугали, скорее я чувствовал азарт и предвкушение. Потому ситуация оказалась скорее хорошей, чем плохой. Да и что тут может быть плохого? Кому еще второй раз удается побыть молодым? И если это навсегда и завтра я опять не очнусь 55-летним развалиной, то надо соображать, что делать уже сейчас. Завтра придут менты и начнут работать в полную силу, благо к этому времени уже будет попроще. Больничка не камера, лютовать не смогут. На этой мысли уставшее после операции молодое тело благополучно отключилось, и Гриша провалился в глубокий сон, не заметив, как скреблась к нему с ужином на тележке Авриль, а потом недовольно фыркнув вышла. Утром пришли сразу все вместе, и врач, и мент. Лепила спросила самочувствие и представил моего старого знакомого следователя Куркова. Он, кстати, оказался целым замначальника. «У вас полчаса, не больше», — строго напомнил менту доктор и оставил нас одних. «Ну привет, Слава», — взял Курков стул и присел возле моей кровати. «Анатолий Игоревич меня зовут». «Что ж ты, дорогой?» Спокойно не мог посидеть в камере, дебош устроил, дверь пинал, кричал. «Да еще и когда товарищ сержант тебя успокоить решил, на него с кулаками кинулся. Это же статья, вы же прекрасно знаете, что ни на кого я не кидался», — спокойно ответил я. Мент был очевидно матерый, да другой и не мог быть следователем, и явно брал меня в оборот. «Готовь ставить гелик против запорожца, дальше он меня будет крепить, чтоб я заявление не писал. Я ничего не знаю, меня там не было». Капитан порылся в папке и достал какие-то бумаги, а вот рапорты моих подчиненных и дежурного, вот они. «А это статья», подождав секунд 10, мент улыбнулся и доверительно улыбнулся. «Но ты парень молодой, жизнь тебе мне окончательно ломать не хочется. Мы забудем об этом инциденте, и я эти рапорты попридержу. К тому же, тебе же еще в тюрьме до суда сидеть не один месяц. Все лучше, когда у тебя в милиции есть друг, а не враг. Тебе же не нужны враги, я все понял, Анатолий Игоревич». Про побои уже забыл, кивнул я. Лезть сейчас в бутылку действительно не имело смысла. Что у меня против ментов? Заявление и побои? Так в суде это пыль перед рапортами сотрудников. Да и в тюрьме Курков действительно мог проблемы нарисовать. Короче, игра свеч не стоила ни под каким боком, а как дела у сотрудника? Ну, мне лейтенант, что обыск проводил, сказал, что вашего сотрудника подстрелили. Сергей в реанимации, но пока живой, встал на ноги капитан, довольный нашим разговором. Но ты не сильно радуйся, пока он в больнице, ты соучастник в убийстве. Так что после того, как отсюда выпишут, повторюсь, отправишься в бутырку. Ну а там уж как суд решит, я лично против тебя ничего не имею. Служба, а против патронов и показаний свидетеля не попрешь. Еще момент, остановил я Анатолия Игоревича в дверях. Я правильно понимаю, что сколько я пробуду в больнице, решает доктор. А ты не такой дурак, каким кажешься, хмыкнул капитан, все правильно. Так что дружи с врачами, может, подольше пролежишь. Все лучше, чем на нарах. Я обещаю, что мешать со своей стороны не буду. И да, если вспомнишь, где искать брата, обращайся. До суда будешь сидеть почти как на курорте. Курков ушел, но вместо него показалась любопытная мордашка Авриль. Увидев мою улыбку и приглашающий жест, она закатила внутрь тележку с завтраком. «Дружить, значит, надо?» — хмыкнул я про себя. «Значит, будем дружить». 7 июня 1988 года, года УВДГ, Долгопрудный, кабинет капитана Куркова Анатолия Игоревича. «Добрый день, меня зовут капитан Курков Анатолий Игоревич. Проходите, присаживайтесь». Молодая брюнетка с хищным, стервозным лицом и короткой прической, которая из-за ежика на макушке делала ее похожей на дикобраза, важно прошествовала по кабинету и расслабленно села на стул, закинув одну стройную белокожую ножку на другую. Фривольно обтягивающая бедра пестрая юбка чуть выше колен позволяла по достоинству оценить таланты красотки. Алая помада и густая краска на лице, по мнению капитана, были сущей безвкусицей, но среди молодежи конца 80-х ценилась как последний писк моды, выгодно отличая ее от серых фабричных лохушек. «Зачем меня вызвали? Я же все уже сказала!» Противным гнусавым голосом спросила девушка. «Вот мне делать нечего, как тут сейчас сидеть. Что я могу поделать, Светлана Сергеевна?» — развел руки Анатолий Игоревич. «Служба. Это вы тем, кто прибыл в ту ночь, рассказали, а делом занимаемся мы. Да и не задержу я вас надолго. К сожалению, того парня, что стрелял в Сергея, мы еще не поймали. Но вот его товарища, что в ту ночь был с ним в кафе, мы задержали. Впереди у нас опознание, но перед этим хотел показать его фото. Вот», — пододвинул к девушке фотокарточку Святослава милиционер. «Да это школьник какой-то», — брезгливо, двумя пальцами подняла карточку перед лицом Светлана. «Я же говорила, усы щеткой, а это какой-то пушок, это не он». «Уверены?» — капитан начал барабанить пальцами по столу, а потом достал папиросу и закурил. От мощной струи дыма девушка брезгливо сморщила носик. «Тут вот какая история. На фото младший брат стрелявшего, Святослав Степанович Григорьев. Мы, конечно, можем его отпустить, но тогда наказывать за Сергея нам будет просто некого. Парень выйдет, брат успокоится и может вообще из города уедет и растворится где-нибудь на просторах нашей необъятной страны. Вы же не хотите, чтоб тяжелая рана Сергея осталась безнаказанной?» «Не хочу, конечно», — фыркнула Света. «Этот гад Вовка должен страдать. Скажите, что мне надо сделать, чтобы этот говнюк страдал?» Глава 4. 7 июня 1988 года, ГБУС Московской области Г. Долгопрудный, Святослав Степанович Григорьев. Утро было солнечным и настроение под стать, голова болела меньше, тошнота при виде еды не появилась. Каша, бутерброд с маслом и сыром и сладкий чай уходили в желудок Григория будто вода в песок. Молодой организм Славы восстанавливался не по дням, а по часам. «Тебе еще чего-то принести, девушка?» — подперев подбородок кулачком с умилением, свойственным только женскому полу, смотрела, как я насыщаюсь. «Да вроде все нормально, мало только, я допил чай и ковырнул зубы, разве что спичку, а то каша в зубах застревает». Приоткрылась дверь, и человек в форме сотрудника милиции поинтересовался, все ли у нас в порядке. «Да, он тихий пациент, без заскоков, не переживайте, товарищ милиционер», — с улыбкой ответила Авриль. Позитив девушки был совершенно неистребим, а улыбка делала и без того солнечный день еще ярче. «Пройдет пару-тройку лет, страна развалится и улицы заполнит люди с угрюмыми физиономиями, спешащими найти хоть какое-то пропитание для себя и своей родни. Свободный рынок, мать его, хавать капитализм будем полной ложкой. Поводов для улыбок и беспредметного счастья не останется почти совсем. Между семейными вечерами, где из развлечений, нарезание сникерса на дольки и разбавление спирта рояль, лишь бесконечная борьба за выживание. Но обо всем этом я подумаю потом, а сейчас я с удивлением понимал, как же сильно меня тянет к этой улыбчивой девчонке. То, что меня охраняют, сюрпризом не стало. Наоборот, удивлен, что этого не сделали раньше. Заботил сейчас совершенно другой вопрос. «Слушай, Авриль, а как мне в туалет-то ходить? Когда кружится голова, добраться до туалета тот еще квест. Так же, как и когда ты был без сознания», кивнула она на утку и покраснела. «Думаешь, кто этим до этого занимался? Выходит, ты теперь обязана на мне жениться?» Хмыкнул я и, увидев вопросительный взгляд сестрички, пояснил. «Ну, ты же первая девушка, кто меня трогала там, а я ведь парень был нецелованный, кому я теперь такой нужен? Так что теперь как сознательный советский гражданин ты просто обязана спасти мой моральный облик и подать заявление в ЗАГС. А руку тебе, гражданин, милиция пристегнула, видимо, как раз в награду за твою большую сознательность. Лечись, жених травмированный». Девушка поднялась и покатила тележку с пустой посуду к двери. «Вчера чуть не умер, а сегодня уже на свадьбу собрался». Девушка вышла, а Гриша задумался. Если сначала, как любой опытный мужик, он собирался просто пофлиртовать с симпатичной молодой девушкой, то теперь мелькнула мысль, что она достойна в этой жизни чего-то большего, чем одноразовые отношения с почти уголовником. Но то ли это гормоны в молодом теле расшалились, то ли еще что, факт оставался фактом, девушка ему очень нравилась. Через какое-то время заглянул доктор, проверил мою реакцию на свет, подвигал перед глазами каким-то предметом, справился о самочувствии. Если так пойдет дальше, то через 3-4 дня будем готовить к выписке. Ага, и выпишут меня прямо в тюрьму, подумал я и спросил. Доктор, а в туалет я когда сам ходить смогу? Сегодня нет точно, а завтра будем пробовать встать. Если все нормально, то туалет рядом в 2 шагах по коридору. Стоило доктору выйти, как дверь в палату снова открылась. Проходной двор какой-то, подумалось мне, ходит один за одним, будто к генсеку на доклад. На этот раз это был мент. Молодой сержант молча приблизился к моей кровати. «Ты как, что-нибудь нужно?» — тихо спросил парень. Вот уже от кого такой заботы Гриша не ожидал, так это от родной милиции. Прослезиться что ли от чувств? Весь опыт Григория говорил о том, что с мусорами делов иметь нельзя. Да и чем ему сейчас мог помочь сержант, непонятно. Еда, сигареты, нет уж, дудки. Просто так никто ничего делать не будет, а быть в долгу у мента Гриша не хотел. Ничего не нужно. Теперь я надолго обеспечен органами советского правопорядка. Привет тебе от старшего брата, и если чего надо, то принесу, тихо прошептал сержант, а потом, стрельнув глазами на дверь, быстро засунул мне под подушку тонкую пачку сотенных купюр. Мы вместе с Володей несколько лет в одной южной стране вместе загорали, так что по мелочи обращайся, но на должностное преступление, сразу скажу, не пойду. После такого поверил я в слова парня почти полностью. Устраивать возню с банкнотами, чтобы задобрить паренька и что-то выяснить, это уже перебор. Да и афганец, который пошел в менты, вполне история бьется. Долгопрудный город маленький, они своих тут все друг друга знают. Так что спасибо брату, в тюрьме деньги мне точно очень сильно пригодятся. Передай Вове, чтобы не рыпался. Я справлюсь и выпутаюсь, а он пусть сидит ниже травы. Мент одобрительно кивнул и удалился в коридор, где, видимо, и был его пост охраны. Приятно, что брат подал весточку и подбросил деньжат. Теперь нужно решить вторую проблему, как отсюда свинтить. Вариантов было несколько. Первый – это через окно, в зависимости какой этаж и как осуществляется охрана самой больницы. Но все это детские фантазии. Гриша быстро вернул себя в реальность и поморщился. Сбежать-то можно, а куда? В отличие от афганских побегушников брата, Славке бежать было некуда. Он вел замкнутый образ жизни, и надежных взрослых друзей у него просто не было. Квартира 100% опечатана, а на даче давно уже в засаде менты сидят и ждут Володю. И вообще, Славке по большому счету ничегошеньки не грозит. Бить его не будут после больницы. Убийство могут только после смерти сотрудника повесить, и то на брата. Даже соучастие не пришить, так как не был он там, и опознать его не смогут. Хотя предположить можно, что в тюрьму таки отправит, но только за патроны. В квартире жил он не один, и документально это зафиксировано. Так что пускай Вовка в суде идет крайним и по этой делюге. Тем более Вальтер был у него в пользовании, так что и патроны тоже пусть будут его. Хуже от этого никому не будет. Насколько помнил Григорий, в СССР более тяжкая статья поглощала менее серьезную. А вообще, главное, чтобы мент выжил. Иначе дело, сука, громкое для этого времени выйдет. Через пару-тройку лет эту страну зальют кровью различные ОПГ, и в день по стране будут десятки перестрелок и взрывов. А пока еще СССР жила по законам, что ментов и чиновников трогать нельзя. Репутация милиции еще не опустилась на самое дно вместе с армией. Милиционер это пока еще добрый дядя Степа. Через какое-то время вернулась Авриль, причем вернулась с дарами. Пока мне делали уколы и меняли повязку, я с любопытством рассматривал целлофановый пакет с печеньем и шоколадку «Сказка» с нарисованным флюгером в виде петушка. «Ну вот, мы еще не расписались, а ты меня подкармливаешь», — откусил я кусочек печеньки. «Ни за что», — хихикнула Авриль, — «мне не жалко, нам больные и их родственники часто вкусности дарят, а ты один тут, кто тебе вкусненького передаст, да и когда разрешится твоя беда», — кивнула она на мою пристегнутую руку, — «а я уверена, что ты ничего плохого сделать не мог, вот тогда и отдаришься», — озорно стрельнула глазками девушка. «Почему думаешь, что я ни при чем? Может, я тот еще Бармалей-рецидивист? Скажешь тоже», — фыркнула она в ответ и пояснила: «я подслушала разговор доктора с тем капитаном, что к тебе приезжал. Он сказал, что если бы твой старший брат дел не натворил, ты бы спокойно сейчас к экзаменам в университет готовился. Кстати, а ты куда поступать собирался?» «В Баумана. Инженер – это хорошая профессия. У меня дома рабочий класс из всех родственников собрался. Мама мастером на заводе, а папа в правкоме председатель от этого же завода. Хотели и я, чтобы туда пошла. Теперь осуждают за медицинский». Авриль грустно надула губки: «а я всегда хотела людей лечить. В детстве жалела всех зверюшек, кто в беду попал. С соседским мальчиком сидела, когда он с температурой лежал». Девушка замялась, а потом спешно поднялась: «ладно, побегу я, а то потеряют». Вечером заглянул сержант, оглядел внимательным взглядом палату и спросил, надо ли мне чего, а то скоро смена. «Как тебя зовут, служивый?» «Да тезки мы. Слава, только я Вячеслав. Можешь наручник ослабить немного и утку подать?» Попросил я: «до туалета боюсь пока не дойду. И это, по дружбе, вынесешь в туалет, а то так неудобно ссать, когда тебе девка красивая утку держит». «Да не вопрос, что я без понятия что ли», — хмыкнул тезка. «Уж поверь, после Афгана вылить утку в туалет точно не самое страшное, что может случиться». В дверях с уткой в руках Слава чуть не столкнулся нос к носу с Авриль. Та проводила мента внимательным взглядом и подошла ближе. «Странный ты, Слава», — задумчиво проговорила девушка, — «выглядишь как школьник, а общаешься как опытный мужчина. Лежишь в больнице пристегнутый наручниками, вроде плакать должен и судьбу проклинать, а сам устроился как падишах какой. Со мной флиртуешь, милиционер твою утку носит, да и взгляд у тебя такой, какой, прямой». Посмотрела мне в глаза девушка: «а должен, просто обязан хоть иногда быть бегающим. У парней, которым я нравлюсь, всегда так. Не может у меня взгляд бегать, когда я тебя вижу». Уголок правой губы приподнялся вверх в ухмылке, глаза стоит им тебя увидеть, как магнитом притягиваются в одну точку, и рады бы вильнуть, да не могут оторваться. «Ну вот и опять я краснею». Щечки девушки действительно залили, даже забыла, зачем сюда пришла. Засыпал я вполне довольным собой. Девушке я нравился, это чувствовалось. Ситуация с уголовкой не казалась сильно страшной и безнадежной, а впереди было непаханное поле, 90-е, рэкет, азартные игры, ваучеры, пирамиды, авиза, масса схем, чтобы озолотиться, и большую часть из них я знал на зубок. Вообще в это время главной проблемой было не стать миллионером, главной проблемой было не схватить пулю, не успев свои миллионы потратить. С этими мыслями и уснул. Следующий день прошел спокойно. Уколы, процедуры, рана на голове, считай, поджила. Из интересного, прозондировал у Авриль насчет наличия парня, и к своему неудовольствию выяснил, что имеется какой-то школьный друг, с которым они уже давно договорились, что будут вместе. Из плюсов, друг сейчас в армии и не пишет девушке уже несколько месяцев. И да, оказалось, я на него чем-то похож. Интересно, чем? В нем тоже сидит личность 55-летнего старика. Очень надеюсь, что это недоразумение решится, и ты вспомнишь, как я тебя подкармливала, и пригласишь погулять по парку с мороженым. Обязательно приглашу, обещал я. Как-то неожиданно получилось, что я начал влюбляться в эту юную девушку. Глупо отрицать, но биохимические процессы явно влияли на личность престарелого экс-уголовника. Ты очень хорошая. Как только наручники снимут, я сразу к тебе, пообещал я. Неделя пролетела очень быстро. Уже сам в сопровождении охранника ходил на капельницу и в туалет. Авриль была рядом, и милые шутки и подколы переросли в задушевные беседы. Молодые быстро сближаются, тем более что личная жизнь в данный момент что у него, что у нее отсутствовала совсем. Природа всегда берет свое. А утром в пятницу меня навестил врач. По-хорошему, мне бы вас выписывать, молодой человек, поправил очки доктор и тихо добавил, но Авриль за вас попросила. Я, конечно, продлю ваше пребывание тут до понедельника, но на всякий случай, вы бы изобразили дезориентацию и головокружение, когда вас ваш конвоир на капельницу поведет. На всякий случай. Врача я поблагодарил, а через полчаса была разыграна сценка. Когда у тебя за спиной 10 лет в лагерях, актерские навыки выработаются хочешь не хочешь. По дороге в туалет, пошатнувшись, я упал на пол, по ходу дела прокусив губу и успев кровью измазать лицо. Милиционер уверен впечатлился моей игрой, и в этот вечер я засыпал с чувством внутреннего удовлетворения. Оскар за лучшую роль отправляется Славе Григорьеву, Ди Каприо отдыхает нахер, а в воскресенье вечером в последний мой день в больнице, звезды таки сошлись как надо. Даже удивительно, ведь Гриша всегда исходил из того, что в жизни как раз наоборот, все идет наперекосяк. Авриль дежурила в ночную смену, а за дверью, блистая немеренной эрудицией, решал кроссворды мой тезка-охранник. Медсестра обещала зайти вечером попить чайку, и я позвал товарища-сержанта на разговор. «Слав, у меня к тебе последняя просьба, завтра мое пребывание здесь закончится, и я хотел тебя попросить меня прикрыть», убедившись, что мент меня внимательно слушает. Я продолжил, «Вечером ко мне зайдет Авриль, и мы отправимся в процедурную команду. Посидишь в виде исключения снаружи, а не внутри полчасика, неохота ехать в тюрьму девственником. Полчаса, и да, я обязан буду тебя пристегнуть», пожевав губы кивнул сержант. «Слава, но имей в виду, если что, например, услышу скрип окна, должен буду стрелять, не подставляй меня перед братом, клянусь».